Валентина Петровна, добрый день. Чего забыл? Это вас беспокоит из милицейского хора. Вот у нас самодеятельность. Вы если частушки умеете исполнять, придите нам, спойте. Спасибо. Не умею. Ну вы же и плясать раньше умели, я вот помню, мы с вами. Никогда не плясала. А в коридоре кто-то аспьяну плясал у нас. Чего? А кто-то аспьяну в коридоре у нас плясал на этаже. Да. А я вот слышал, ты людей убиваешь, блядь. Нет. Я пляшу, а ты людей убиваешь, сука. Под ваши пляски. Да. А у меня нет. Разбоем занимаешься, блядина. Я... И названиваешь. Я честный. Приписываешь всякие пляски. Я честный человек. А что вы пьете, весь подъезд уже знает, наслышан. Да что ты? Да, кислоту. Да. Кислоту вы. Хуйня, блядь. Хотя бы пила, это не твое дело. Я не на твои пила, а на свои, блядь. На мои. Я вам в ящик-то положил 5000. Вы мне обещали писать все бумаги. Да, какой добрый. А где что взял-то, блядь? Безработный хуй, ящики вином. Наш воруешь, нас тебе одолжил за воровство. Нет, я просто сделки совершаю с квартирами и все, и у меня деньги за это. Да что ты, я ебать хотела твои сделки. Я, блядь, глаза выжгу. Не надо, вы... Вон она кислота стоит, блядь. А вылить? Я тебя, блядь, я в сути. Вы... Из 218-й, блядина. Вылить ее. У меня 100 заявлений на тебя, ты там на устройстве. Куда? Я тебя на Петровке 38 на ушок поставила! Зачем? Внимание! Валентина Петровна, у меня к вам одна просьба. Не говорите вы никому про эти квартиры, ладно? Посадь! Ну не говорите никому, вы же меня посадят еще, а что же я потом буду делать? Чего ты умеешь сидеть будешь? Ну заберите его заявление, а то я вам дверь всю топором исполосую. А я вообще тебя нахуй сожгу. А я вам стекла перебью. И я тебя перебью. А я сильнее, у вас не получится. Нихуя, я ночью перебью. А я... Распад будешь, блядь. А я ночью сигнализацию поставлю, ничего у вас не выйдет. Я ее ебать хотел. А не получится, это сигнализация, вы ее не сможете ебать.